Матерь Агни-йоги. Об отпавших не будем жалеть. Не они суждены. Листья украшают сад и приятны для глаза, но когда опадают, никто о них уже не думает. Ценны плоды и семена, зародыши будущей жизни. Друга от прохожего нелегко отличить. Нужен опыт и обостренное чувство знания. От падениями и предательствами отмечен путь духов великих. И нам ли удивляться, что, следуя их путем, те же знаки встречаем и ту же вражду?